Новшества на этом не закончились. Екатерине казалось, что еще немного, и Петр отменит вообще все границы. Но пока что он издал манифест о даровании вольности и свободы российскому дворянству. Его восприняли с радостью и ликованием, но не Екатерина. «Можно подумать, дворяне – это крепостные. Вы смешите весь мир, Ваше Величество. Вы как маленький ребенок, которому в руки попалась долгожданная игрушка. Я всегда считал вас просвещенной женщиной, не ожидал такой странной оценки моему достойному труду. И кто ж теперь в армии останется? Кто государство защищать будет? Все по заграницам разбегутся, в имениях осядут. Дворянин вправе выбирать сам, идти ему на государственную службу или на военную, защищался Петр. Читайте внимательно документы, мадам. Это лучшее, что я создал и смог подарить своему народу. Идите и молчите, мадам, и не вмешивайтесь в дела, в коих ничего не понимаете». А Екатерина удивлялась. Раньше они понимали друг друга в делах. Сейчас же полный разлад. «Не спешите меня выставлять за дверь. Я не мадам Помпадур». «Тогда куда исчез ваш ум, мадам? По какому праву вы мне указываете без моего на то соизволения, что и как я должен делать? Оставьте меня». Все эти воли и свободы – ничто по сравнению с реальной опасностью, которая нависала над императорским домом Романовых. Екатерина ее чувствовала. Она не знала, ибо сама уже дала толчок к разрушению. Стоило Петру Федоровичу намекнуть на подготовку к секуляризации церковных земель, война с Пруссией требовала огромных средств, как Екатерина вновь восстала. Она яростно доказывала супругу, что эти действия совместно с запретом на гонение старообрядцев и позволением вернуться им в Россию наносят непоправимый вред его правлению. Указание, чтобы священники получали жалование, подобно протестантским пасторам, вообще может вызвать бунт церкви, причем вполне заслуженный. Вы не хотите понять страну, ее уклад и быт. Это не Европа. Вы в конце концов правите Россией или немецким княжеством. Не подбирала слова Екатерина и получала в ответ надутые губы и сердитые взгляды от государя. «Я продолжаю дело своего деда Великого Петра. Тетушка тоже предпринимала шаги в этом направлении. Что вы, мадам, вешаете на меня всех дохлых кошек? Я стремлюсь сделать Россию современной страной». «Да, а к чему тогда вы тащите всю немецкую родню в Россию? Вы повторяете ошибки прежних государей. Для чего в Петербург пригласили галштинских родственников? Принцев Георга Гольштейн-Готторпского и Петра Гольштейн-Бекского. Да еще обоих произвели в генерал-фельдмаршалы. За какие военные заслуги перед государством? Я планирую воевать свое наследство у Дании. Невозможно оставлять столь важный шлезвик в руках противника. Но позвольте, у нас уже несколько лет идет война с Фридрихом. А вы собираетесь развязать новую, с бывшим союзником? Повторяю, шлезвик необходим России. Если вы ничего не смыслите в военных и политических делах, не вмешивайтесь, мадам. У меня есть советники более искусные, чем вы. Ваши советники понуждают вас делать ошибку за ошибкой. Государь, остановитесь. Ступайте к себе, мадам. Займитесь своим здоровьем. А то скоро Романовна окажется стройнее вас. И я вынужден буду ограничивать вас в еде», — брезгливо скривил губы Петр Федорович. Екатерина вспыхнула, залилась краской и поспешила уйти. Петр явно дал понять, ему известно о ее беременности. Гадать, кто предал, она не стала. Отнесла все на недостаточное усердие портного и плохо уложенные складки платья. Убаюкивала отсутствие приказа заточить ее в крепость и обвинение в прелюбодеянии. Раздражительность же Петра усиливалась с каждым днем, разваливая хрупкий мир, на который Екатерина уповала. В марте прибыл прусский посланник Фридриха барон Гольц, которого новый государь принял ласково и любезно. Императорский двор с удивлением отметил необычайное оживление в отношениях канцлера Воронцова с прусским посланником. На одном из обедов в кругу приближенных лиц Петр Федорович заявил Гольцу, что будет рад принять проект мирного договора, предложенный Фридрихом II. Барон Гольц подсуетился, сообщил своему королю, и он не замедлил воспользоваться предложением. Прислал проект мирного договора. Петр, не раздумывая, поставил свою подпись. Именно необдуманность, нежелание рассмотреть документы и разобраться, и его слепое обожание и восхищение Фридрихом исключили возможность советников разобраться в предложении прусского короля. Канцлер Воронцов попытался возражать против прусского проекта, в котором Россия не претендовала ни на что, уступала завоеванную Восточную Пруссию. Но барону Гольцу в личной беседе с Петром удалось переиграть канцлера. Он добился полного одобрения проекта. На долю Воронцова выпала только честь переписать набело одобренный императором договор. Любовь и уважение к противнику Фридриху лишило Россию всех завоеваний. По столице поползло искреннее возмущение. В полках, в гвардии ругали, на чем свет стоит, нового государя. Именно в этот момент Екатерине удалось улизнуть из дворца в квартиру, что снимал Орлов. Любимого она застала за столом, в расхристанной рубашке, с большой кружкой в руках и кувшином вина на столе. Мутный хмельной взгляд гвардейца сфокусировался на гостье, но вновь устремился к потолку. «Здравия желаем, Ваше Высочество!» — пробормотал Орлов вместо обычного. «Катенька, жизнь моя!» «Что же вы, батенька, так надрались? Записку от меня получил. Предупредила же, что буду в это время», — обиженно молвила Екатерина, морща носик от винных паров. Видать, любовник давненько сидел в обществе кувшина и вина. «Поминаю погибшую воинскую славу своего отечества, Ваше Высочество!» «Да что же ты заладил, Ваше Высочество? Очнись, Григорий!» «Для чего?» «Чтобы...» Тут из Орлова полился русский народный, присущий разговору завсегдатаев кабака, а не с дамой, сдобренный красноречивыми жестами, в которых Орлов четко выразил мнение. Он не намерен трезветь, чтобы обсуждать жену государя, которого проклинает все российское воинство. Екатерина испуганно присела на лавку и внимательно, не замечая, как горят ее уши со стыда, отделила выражение по сути и облокотилась на стол. «Меня-то по что к государю приплел? Нашел чем подчивать. Маты и непристойности выговариваешь. А моя ли подпись под тем документом? Вот так и доверяй твоим словам. А я и уши раскрыла. Поверила тебе». «Ты поверила мне? Эка невидаль. Баба мужику поверила. Тут гвардия, солдаты. Народ поверил Петру Федоровичу. А он нас мордой в дерьмо и окунул, подлец. Да не сверли ты меня глазами своими. Что все говорят, то и я вторю. Ты бы в казарме послушала. От тебя достаточно услышала». «Да пойми же ты, Катя, не простят такое государю. Не мы, так другие найдутся. Действовать нужно, слышишь?» «Так кто тебе мешает, Григорий?» «Действуй».